Глава 4. Матрос наводит на след. Первым делом Вася дал матросу понюхать мешок. «Ищи, матрос, ищи! Где Курочкин?» Матрос виновато заскулил и лег на землю, ожидая, видно, что ему снова будут чесать живот. Но ему подсунули мешок. «На, матрос! На! Нюхай мешок!» — приставал к нему Вася. Матрос сопел и из уважения к Васе нюхал мешок. Сказал капитан, — «так дело не пойдет. Чего ему зря нюхать мешок? Он в нем сидел, нанюхался». «Пчелы!» — вспомнил тогда Вася. «Пчелы, матрос! Вжу, вжу, вжу!» Вася жужжал, шевелил по пчелиному пальцами и чуть ли не летал над матросом. Тот не знал, куда деваться, то подпрыгивал на месте, то начинал брехать. «Чепуха!» — сказал капитан Болдырев. «Ничего не получится! Дворняга есть дворняга!» Он подошел к матросу и вдруг топнул ногой и крикнул «Домой!» От неожиданности матрос прижал уши. «Домой!» — повторил Болдырев. Он сверкнул глазами и снова топнул с такой силой, что земля затрещала. «Домой! Домой!» — подхватил Вася. Он тоже затопал ботинками и попытался сверкнуть глазами. Получилось это у него не так мощно, как у капитана, но матросу, видно, все-таки не понравилось, что на него сверкают и топают. На всякий случай он побежал куда-то, все время оглядываясь. Вася и Болдырев побежали за ним. Матрос сворачивал с одной улицы на другую, пробегал проходными дворами, и вскоре они оказались на окраине города Карманово, в редком сосновом лесу. Здесь стояли дачи с голубыми и серыми заборами. Матрос остановился у забора, сбитого из разнокалиберных досок и штакетин. Кое-где его подлатали ржавой жестью, специально, чтобы не было за ним ничего видно. Матрос сел у калитки, поджидая Васю и Болдырева. «Чего уселся?» — крикнул Вася, подбегая. Матрос заскулил и лег на землю. «Домой!» И тут матрос, видно, совсем обиделся. Он чихнул и, поджав хвост, юркнул в дырку под забором. «Так», — сказал Болдырев, — «надо поглядеть, что там делается». Он приоткрыл калитку, и тут же раздался звонкий и злобный лай. Очутившись за забором, матрос преобразился. Как рыжий горячий дьявол, он налетел на капитана и вцепился в ботинок. «Молчи!» — сказал Болдырев, дернув ногой. Матрос отлетел в сторону и плюхнулся в клубнику. «Смотрите-ка!» — сказал Вася, схватив капитана за рукав. «Ульи!» Между яблонями на взрыхленной земле стояло 5 ульев, выкрашенных зеленой краской. «Ну что ж», — сказал Болдырев, — «похоже, он привел нас куда надо». По тропинке мимо сарая, мимо поленницы дров, капитан пошел к дому, который виден был за кустами смородины. Вася шагал за ним. Он старался шагать смело и уверенно, но шажки получались мелкие, куриные. Поднявшись на крыльцо, Болдырев стукнул в дверь. «Кто там?» — сразу послышалось за дверью. И в этот самый момент Васе захотелось отличиться. Прежде чем капитан успел открыть рот, Вася брякнул вдруг басом. «Водопроводчики!» Болдырев так глянул на Васю, что у него сердце остановилось. «И чего вам надо?» — слышалось между тем за дверью. «Водопровод хотим починить», — робко сказал Вася и совсем стушевался. «А у меня нету водопровода», — сказал голос за дверью. «У меня колодец!» «Ну, давай колодец починим», — раздражаясь, сказал капитан. «А чё его чинить? Он и так качает!» Говорить вроде было больше нечего. Болдырев снова вонзил свой взор в Васю, подержал его немножко в Васиной душе, а потом вынул. «Ладно», — сказал он, — «открывайте, мы из милиции». «Из милиции?» «Ага». «Тогда покажите документ». «Как же мы его покажем? Дверь-то закрыта». «Ничего-ничего, показывайте, я в щелочку вижу». «От дьявол!» — рассердился Болдырев. Он достал из кармана красную книжечку и развернул ее. «Ну что?» — спросил он. «Видно, что ли?» «Немножко левее», — сказали за дверью. Болдырев передвинул книжечку левее, и тут же над головой его раздался гром. Дверная доска расщепилась, с пороховым огнем вылетела на улицу пуля и, взвизгнув, улетела по направлению к Москве.